Волосы у меня на голове буквально зашевелились от ужаса, когда я представила себе, что его жена полезет в ванну, потянет непромокаемую занавеску, и ей на голову в виде подарка шлепнут с моей мокрой трусики. Я ехала домой, вся замирая от стыда, и теперь сижу ночью, просто проваливаясь сквозь землю. Сердце падает, уходит в пятки каждый раз, как подумаю. Все, все предано, поругано. Как он тогда смотрел на меня в буфете, косвенно, ускользая взглядом, а сам ногой надавливал аккуратно на мою ногу, придавливал, да еще руку положил на колено и пальцем слегка царапнул повыше, но не успел, куда собирался достать, а я вся сжалась и сбросила его руку. Они с другом галантно проводили меня до самой моей двери, и вдруг он сказал своему компаньону: «Созвонимся, мне тут надо договориться». На что тот, склонив в полупоклоне свою немужскую голову и многозначительно усмехаясь, отчалил. И замдиректора быстро написал в своем блокноте адрес и время, 20 часов и дату. И я к нему поехала в тот же вечер и была счастлива. Когда я ехала, я была счастлива, и такой глупый, постыдный конец. Конец дневника. Но это было у них только начало. Вскоре после этого мы с Тимочкой почти перестали видеть нашу молодую маму, 22 года. Она сдавала в институте госэкзамены, закончилась ее преддипломная практика. В том НИИ замдиректора она защищала диплом якобы. Но все свободное время была только с этим пожилым человеком. 37 лет, шутка ли? Все мысли о нем. Потом вот и был конец. Она пришла, мне надо с тобой поговорить. И мне тоже, кстати. Я выхожу замуж. А он что, будет двоеженец, многоженец? Нельзя сразу на всех быть женатым. Ты не понимаешь, мама. Он что, разошелся с женой? Мама, не в том дело. Ах, вот как, будешь любовь женатого мужчины. Мама, как ты не понимаешь, у нас будет ребенок, и он снимает нам квартиру. Вам? Это тебе. А сам? Мама, не приведу же я его сюда к тебе, и тебя туда я не возьму, вдруг сказала она с застарелой ненавистью. Тимочку приеду и заберу, но не тебя, не тебя. Она не взяла меня, но алименты она взяла. Правда, не скоро. Видимо, когда поняла, что он скуп, скуп и не будет сорить деньгами. Любовь у таких людей всегда возвышенная и платоническая, то есть платить ни за что они не будут. Нематериальная любовь. Их деньги всегда им самим нужней. Вот что характерно. Удушатся за копейку. Все у них какие-то планы. То машины, то компьютер, то видеокамера. Всю жизнь собирают на что-нибудь деньги и очень любят бесплатно пожениться, видимо, считая свой взнос в женщину чем-то вроде валюты. Вот кому мы платили, кого содержали. Моя бедная, нищая дочь. Ау! Ночь. Малыш уснул. Я держу оборону. Хотя дочь время от времени наносит удары. Перед прошлым Новым годом, никогда не забуду, мы собирались справлять его с Тимой дома. Никуда не званы, как всегда. Мы с ним пошли на елочный базар. Из подобранных, вполне пушистых, как веера, веток мы сделали букет, как елочку. Также мы с ним нарезали из цветной бумаги старые журналы, флажков и зверюшек. И тут пришла Алена, выбралась якобы поздравить, принесла Тиме пластмассового синего кота, выдающегося по безобразию. Но Тима с ним носился, укладывала его спать, и я не сказала бедному ребенку, что его родная мать, совершенно обнаглев, увезла из семейного дома две коробки елочных украшений, оставив нам только три. Я плакала. Но электрогирлянду она позабыла. И на Новый год Мы обвесили наш еловый букет сверху донизу. В том числе я удачно заранее спрятала отдельно, как чувствовала, стеклянный домик, сверкающая крыша и два окошка по сторонам. Тима любит заглядывать в окошки, как тильтиль и метиль вместе взятые из синей птицы. И ненадолго я зажгла гирлянду, и домик у нас сверкал, и мы с Тимой водили хоровод, плюс синее пластмассовое чудовище, и я тихо вытирала слезы. На Новый год мы сделали друг другу подарки. Тима мне завернул в газетку и заклеил свой рисунок, а я ему сшила вполне приличную куколку из тряпок. Надевается на руку. Театр. У него теперь 4 таких куклы. Мне их очень трудно выделывать. Не получается красивое лицо, какие-то проблемы с носом. Просто ставлю запятую. Но я не могу бесконечно ему что-то клеить, вырезать, шить. Он и сам хочет это делать, чтобы у него сразу получилось хорошо. Но он так быстро устает. Через 10 минут уже хнычет. Мало лет, руки еще кривые, все делает не так. И спустя мгновение уже запутал и злобно дергает. А я же занята, мне надо работать. Уже кривит рот, нервный тик. Андрею я тоже пыталась сделать свой подарок. Приобрела ему книжку «Правила хорошего тона», брошюру, но он отверг и запросил свою обычную цену, грубо и по телефону. А я уже поработала над этим текстом и жирно подчеркнула некоторое положение, так называемое поведение в быту. Андрей, кстати, опять грозился, что выбросится из окна. Правда, не мне сказал, а жене, что уж она ему там опять нагрубила. В прошлый раз он ничего не угрожал, а просто не вынес. Выбросился действительно с 2-го этажа, в сильной стадии опьянения, как определили в больнице. Перелом обеих ног, неудачно упал на асфальт, лежал в больнице. И теперь у него болит пята. Пята болит, как жена его сообщает, невыносимо, а по видимости нет ничего. Задет какой-то пяточный нерв, он не способен оказался на ходячую и стоячую работу, только на сидячую. Где ему ее подберешь, чтобы и лежать иногда, только в пожарке или сторожевать? Трагедия, трагедия. Тому уже прошло 5 лет. 2 ноги 5 лет назад, со 2-го этажа. Я их обоих боюсь, мужа и жену. Она говорит по телефону, что у них все в порядке. Вчера рукав халата оборвал у нее, но так все в порядке. Она медсестра, тяжелая работенка, но она лечит и колет ему болеутоляющее. Массаж ноги, ванночки, а ведь он еще молодой. Да и Аленка моложе-то его всего на 2 года. Я ей сказала в нашу последнюю свиданку Анны Карениной с сыном над супом из спины ментая: «Ты следи за собой, в кого ты превратилась?» Она глаза в сторону и медленно налилась слезами, набухла. Налилась опять ненавистью ко мне. Встала, ни тебе спасибо, ни наплевать. Тиму ни в грош и укатила с коляской. Пешком волокла с 4-го этажа эту коляску с толстенькой девочкой. Отсутствие лифта — наше проклятие. Эта ревность у нее была в детстве, потом прошла, потом они вроде бы даже говорили ночами на кухне в юности, отвергнув меня, которая с радостью бы послушала их молодые разговоры и приоткрывала дверь своей комнаты. Но кухня была плотно запечатана, как их души. И когда Андрей сел в тюрьму, она даже ему писала, речь об этом впереди. Писала, пока не привела к нам в дом этого охламона, который не знал ни сесть, ни встать как следует, и ел, забывая себя, все, что было в холодильнике. Город Тернополь. Бреется всегда в полном экстазе, перед зеркалом каждое утро, сеанс 30 минут, гладит себя электробритвой, медитация по йоге. Глаза полузакрыты, заглянешь в ванну по спешному делу, мысли, видимо, бродят. Тимочка мокро кричит, моя сидит, на унитазе рожает каждое утро, Андрей, пришедший из тюрьмы, не попадет ни туда, ни сюда, ни в ванную, ни в уборную, утром вставший. Бешеный сидит в кухне, где ему стоит кресло-кровать, и меня гонят, чтобы выпить в одиночестве свою чашку кофе. Горькую чашку кофе. Через год он и прыгнул, но уже от жены, и не в нашей перенаселенной квартире. Честно говоря, покончил со своим прошлым здорового бугая, который уже отсидел за драку в то время, в какое другие служат в армии. Любовь, любовь и еще раз любовь, и жалость к нему руководили мною, когда он вышел из колонии. Я его встречал у одного входа Бутырской тюрьмы, а он вышел из другого. И как был, одежду я ему привезла вычищенную, но с другого входа, как был, на троллейбусе и автобусах, без билета, через всю Москву. Денег ведь нет, затем еще пешком. Я, обознавшись и запутавшись, прождала напрасно. Прибегаю домой, а тут он сидит. 20 лет, во всей их форме. И кепка, пидораска, как он назвал, указав на нее, лежащую на столе. Все каменно-угольного цвета. И тут же весна, народу на улицах много. Видно, все на него смотрели. Вид героя исхудалый. Я присела на пятки и стала снимать с него ботинки. Он тихо говорит в кухне: «А это кто же? И что это вообще?» Тут выходит Охламон, тире обалдуй. Спал днем, у них ни ночи, ни дня. И Тима запищал: «Вот куда ты вернулся, сын мой». Ночью Тима не спал со мной. Я ночами не сплю, днем не спал с ними. Если они сидели дома, а они оба спали. Я поэт, я всегда и во всем дома. Но тут меня не оказалось, и дверь Андрею открыл город Тернополь. Что за вопросы были, я не узнавала. Андрей, тем не менее, спрашивает: «А это кто же и что же?» Видя, что я прикарманила еще одного сыночка, город Т. Я стала все объяснять. Сказала, что мы не писали, чтобы не волновать. «Я вообще бы сюда и не пришел», — говорит Андрей. «Боюсь еще один срок, типа того, что намотать. И что он уже все, ему все равно, что с ним. Поскольку я в первых же строках своего рассказа сообщила, кто это такой тип и чего стоило женить его на Алене. А тот мимо кухни, опухший, со сна, так и шнырнул в уборную и там задвижкой застучал. Она плохо запирает. Да и от кого было всегда запирать? Все свои. Все просто кричат: «Есть там кто?» А задвижка-то не запирает. Заржавело, видно, не от кого было. Тот со страху застучал, как заяц. Он ведь тоже не подозревал, в какую семью входит и чьим там порохом воняет. Еле-еле женился и еще не прописался. С помощью людей я его оженила. С помощью подруг, которые были с ними в колхозе, на картошке, в поддержку, по уборке урожая колхозникам, которые вообще. В июне родился Тима. Андрей явился спустя 16 дней. Вот-то был Содом. Я вижу, начинается. Я же не знаю, с чем пришел домой страдалец мой, любимый, единственный. Мускулы опали. Пропал молодой жирок, пухлые губы сжаты. Красавец, не отвести глаз. Во всем готовом цвета асфальта. Ситуация была такая. Еле-еле этот город Т на нас женился. Ему резко намекнули в деканате, что будут сложности, вплоть до ухода в армию, если не женится. Мы его увидели в семье уже когда стукнуло 8 месяцев беременности. Привела его моя страдалица, моя вечная боль, моя Алена. Он пришел с таким видом, что они недовольны. Они с большой буквы, всея Руси и Тернополя. Их усадили, они изволили по сторонам не глядеть. Алена вся распухшая, юная, страшная, под глазами ямы, губы с голубизной, волосы висят. В общем, я никогда себя не теряла ни в одной ситуации. Всегда волосы. Волосы — самое главное, богатство мытых, причесанных волос. И если есть свежесть кожи. Но это уже от прогулок. Я любила тогда, когда-то прогулки, теперь скорее шныряю. Аленка, говорю, я, когда тобой ходила, я себя не теряла. Мужайся, поди, помой голову. В чем дело? Что за траур тут? Ты что, первый раз беременна? Она. Дорогой, я говорила уже тебе, что мама круглая дура. Даже он струхнул. Но, видно, крепкий еще был паренек, еще верил в себя и в свои силы. Они пошли в ту комнату, в бывшую детскую, и там засели, и она носила ему еду. Они там выкушали салат, по весеннему времени картошку с луком с майонезом, потом бадью супу, потом последние 3 котлеты, которые я вертела, слава богу, с половиной хлеба для величины. Я ждала из тюрьмы Андрея и экономила даже на Аленушке, не говоря о себе. Мне не надо ровным счетом ничего. Я и так полнею от чашки чая. Такие пришли времена. Он, они выжрали 3 котлеты. Алена, по-моему, осталась ни при чем. Я ей на кухне тихо даю свою порцию. Говорю, пока без него. У мальчишки аппетит? Ешь тогда все мое. Она смотрит на меня спокойно-спокойно, вся взбеленившись, и вдруг начинает плакать. Ненавижу, Господи, ненавижу. А что такого? Изголодался этот, я поняла. Но тебе тоже надо маленького в чреве кормить. Он, кстати, будет вносить деньги на еду или будет пожирать твое. У меня заработки сама знаешь, поэт много не наработает. Графоманша, ответила на это моя Алена. Обычный случай. А она в это время носила своего маленького Тимофея. Я же не знала моего Тимку. В честь какого-то тернопольского предка. Я бы ее на руках таскала. А тогда как я могла прокормить Аленку и маленького, плюс этот муж нависал над нами? Черт его нанес с ветром, труса, убоявшегося идти в армию, вон из института в случае отказа от женитьбы, убоявшегося, что его там за красоту сделают педерастом. А через что прошел мой Андрей в лагере, в таком случае спрашивается? Через что? Как над ним там измывались, спрашивается? И чем окупить это страдание? Раз ты за него на мои деньги ешь и пьешь. Наш муж таким образом женился. Скромно посидели в детской комнате плюс 2 свидетельницы. Не те, что были на картошке. Этих он, видимо, не схватил. Я выставила винегрет, мясо с макаронами и пирог с сухофруктами. Утром она, продравши глаза, помчалась раньше меня на кухню и зажарила из последних 3 яиц яичницу, видимо, для одного этого мужа. Сама стояла над ним с салфеткой, наверное, как лакей. Я попозже говорю, лакей, а лакей, тут было 3 яйца на нас двоих, я хотела сделать блинки. Есть-то нифига, пусть платит хоть что, так-то жениться за пищу неблагородно. Утром вари манну на воде. Как ты будешь? Чем ты будешь? Какой грудью кормить малышку, иссохшая? Я хотела ее обнять и заплакать, но она отпрянула. Так у нас потекла жизнь. Она билась из последних сил, чтобы угодить своему, как она его называла, дорогому. Так она его называла. Я стала просто не выходить из своей комнаты. Холодильник выключила. Во-первых, энергию впустую. Во-вторых, я, оскорбляемая, одинокая, брошенная ею мать, как должна реагировать на то, что притащишь домой 2 полные сумки после дня очередей, а у них жадный гость пришел и все съел, по ее меткому выражению. Гости не давали просохнуть народной тропе в нашу квартиру. Всех трогала их ситуация, голодающей беременной пары, находящейся в медовом периоде. И она, торжествуя, несла на кухню их картошку, их 100 грамм масла и их колбаску. Плыли аппетитные запахи, вплоть до того, что даже уносили мой единственный чайник, и я, голодная, перед приездом из колонии моего единственного любимого сына, экономя на всем, кипятила себе воду в кастрюлю, пустую, чистую воду, и ела чай с хлебом на ужин, завтрак и обед, тюремную еду. Раз он там так, я здесь тоже так. Мать рехнулась. Так она объясняла гостям мои проходы из кухни с кастрюлькой кипятка. Я ведь ни с кем с ними не здоровалась. Но, оказывается, моя ненависть к всея Руси как-то хила, но все же сплотила их в крепкую семью. Они потешались надо мной. Она исполняла соло, а он был фундамент. Они, короче говоря, спелись за мой счет, поскольку я действительно о том только и мечтала, чтобы они оба катились вон и оставили бы детскую комнату Андрею. Ну куда бы они выкатились? Куда бы? Я сказала им, что не пропишу их мужа. Так они быстрее получат в общежитии комнатку для семейных. В доме воцарилась буря со слезами Алены. «Ах, он женился из-за прописки», — сказала я. «Пусть разженивается обратно». Алена думала-думала и приняла меры. С его подачи она мне сообщила, что тогда будет против прописки Андрея в нашей квартире после тюрьмы. Имеет право. О, удар! Все разошлись по углам, успокоились, как всегда, после великого скандала. Потом она вышла и вошла ко мне. Я дрожала. Я сидела и работала, якобы. «Ты что, желаешь мне смерти?» Обливаясь слезами все еще, спросила она. «Чего тебе умирать? Живи со своим пащенком будущим. Но учти, если ваша семья состоится только при условии его прописки, тогда я, честно говоря, не знаю, стоит ли такая семейка жертв со стороны Андрея, которому негде будет приткнуться, и со стороны мамы в психбольнице». Она легко-легко плакала в те времена. Слезы лились просто струями из открытых глаз. «Светлые мои глазки, что вы со мной наделали? Что вы со мной наделали?» Хочу ее обнять, как ни странно, не отстраняется. Держу ладонь на ее плече. Хрупенькое такое, дрожит. «Хорошо», — говорит она, — «я знаю, что я тебе не нужна с моим ребенком, что тебе нужен этот преступник всегда. Так? Ты хочешь, чтобы я умерла? Или как-то рассосалась? Так вот, этого не будет. Смотри, что-нибудь случится с дорогим. Андрюша загремит уже намного больше лет». Так о своем брате, о страдальце, заслонившем грудью 8 друзей, о том, над кем она плакала ночами, я слышала, кому она писала письма со всякими смешными деталями и стеснялась мне их читать, но я читала и восхищалась, видя в ней будущую писательницу. И как-то однажды это ей сказала и в доказательство процитировала ее же фразу из письма, шутку, и был дикий скандал. О шмоне, который я устраиваю у нее, об обысках, дикий скандал. Правда, она плакала о нем первые 2 месяца тюрьмы, потом у нее остальные 9 месяцев были основания плакать о себе. И вот теперь все ждали амнистии к празднику 9 мая. «Ты, — тихо говорит она, — мало того, что шпионишь за нами и нашими друзьями. Ты, мало того, что вызывала к нам милицию, ты еще и украла у Сашки военный билет. Он искал, он с ума сошел. «Да», — говорю я, лишившись дара речи, — «я украла? На черта он мне нужен, твой Тернополь». И подложила 2 дня спустя. Параноики и шизофреники. Просто бред преследования. Я купила на последние и пригласила очень милого слесаря вставить замок в дверь моей комнаты. Слесарь взял с меня рубль и шутил со мной, что как раз ищет жену. Глупец, он не подозревал, что я уже взрослая и даже готовлюсь стать бабкой. Святая простота простых людей, которым просто нравится любой человек, а преграды не существует ни на уровне возраста, ни на каком другом. На следующий день он пришел с конфетами и был встречен моей дочерью. Я стояла поодаль в халате с ромашками. «Вопросом вам кого?» Он протянул мне издали кулек и сказал, чтобы я угощалась. Сам он уже был крепко угостившись. Моя дочь демонстративно сказала: «Мама, еще чего?» От каковых слов мой, набравшийся для храбрости жених, стушевался и канул в вечность, вообще уволился из нашего дома. Но когда за ним закрылась дверь, дочка моя рассмеялась. «Мама, вот как раз он, типичный искатель московской прописки, будь осторожней, заразишься плохой болезнью или лобковыми вшами, я тебя вообще к ванной не подпущу, а тем более к тому, кто будет». «К моему родному Тимошке не подпустит. Пока не принесешь справку, что ты здорова венерическими болезнями». Так она в суматохе своей победы выразилась. Нам в консультации всем на учебе говорили о бытовом сифилисе. Не пить из стаканов на улице газировку, а тут это еще. Конечно, она теперь порядочная, жена и будущая мать, торжественно ходит в консультацию, на лекции. Все в порядке. Я ушла, заперлась у себя и долго плакала горючими слезами. Мне было тогда всего 50 лет. Мои молодые прежние годы, суставы только еще начинали болеть, давление не беспокоило. Все было, все. Ночами, правда, я уже не спала. Заснешь и проснешься, заснешь и проснешься, а потом, как лавина, стала таять жизнь. Но опустим над этим завесу тайны. Тайна есть у всякого, в том числе и у могилы, не подлежит разглашению. Бедные старые люди, я плачу над вами. Но моя тогдашняя молодость, насколько же я ее не ценила и считала себя глубокой старухой. Нет, я не падала духом. Я все еще мечтала сшить себе то юбочку, то платье. Бегала по магазинам лоскутов в поисках дешевки и вся в мечтах. То хотела связать себе кофточку из дешевых бумажных ниток типа гипюра. Вот какая все-таки загадка эти мои мечты в разгар трагедии. Мне на пепелище вязать кружево в преддверии прихода двух любимых существ — Тимки и Андрея. Теперь из этих тогда приобретенных лоскутов я все намереваюсь что-то сшить Тиме, но рубашечку я не осилю, да и Машуня, добрая моя, отдает ихнего парня кое-что нам. Не все, не богатое, ни куртки и кроссовки, нет, убогое. И есть уже школьная форма. Да, все коплю. Машуня, какая ни на есть, а все же последнее, что у меня осталось. О моей жизни прошлой я не найду тут места рассусоливать. О том, как мои бывшие подруги вдруг рассосались, ушли в семьи, когда меня выгнали с работы, а должны были выгнать не меня. И все дело теперь ограничивается моими якобы свободными к ним звонками и осторожными раз в два месяца приходами в гости на прокорм, но об этом уже речь была. О моей экономии речь уже тоже шла, но и тогда, в те поры, перед приходом этих двух любимых существ, я тоже экономила. Моим постояльцам перепадала стипендия и даже материальная помощь профкома, не говоря уже о том, что осатаневшие гости за право провести вечерок в теплом доме приносили с собой иногда и жратву, а уж те, кто оставался ночевать и пытался жить у них на полу. А мои дураки очень бывали растроганы этим проявлением любви к ним и поощряли эти попытки проживания групповой семьей. Этим ночлежникам вообще приходилось кормить всю ораву. Они и попивали, бывало. Я держалась стойко и регулярно устраивала скандалы со звонками в милицию, протестуя против проживания у меня в квартире посторонних лиц после 23 часов. Один раз притопал наряд милиции, нагремели в прихожей, разбудили моих постояльцев и их ночных жителей, попросили предъявить документы. Это спугнуло желающих и вызвало прилив еще большей ненависти у дочери. Сам всея Руси даже и глядеть не изволили в мою сторону. Так опасались. О простом «здравствуйте» не было и речи. Греческая трагедия. «Андрей, ты должен будешь держаться. Андрей», — в душе заклинала я, — «они тебя опять посадят». Но я не желала им зла. И, видя, как они бедствуют, варила и варила запасенный Геркулес по утрам, якобы для себя, для больной печени, а потом обнаруживала пустую, но грязную кастрюлю. Слава Богу, этот Сашка с детства ненавидел Геркулес. Их от него рвало, а моя ела и ела, слава Богу. Не удалось выяснить, чего он еще не переносит. Пока что он косил все подчистую, но не у меня. Если он отчаливал в библиотеку, шла весенняя сессия, и он долго каждый раз перед уходом раскачивался, брился, чесался, то я оставляла на кухне и супчик, и второй из рыбок, и получала опять приказ долго мыть грязную посуду, но не впервой. Не впервой. Как я любила свою дочь, ее худенькую спину, ее розовые грязноватые пяточки в разношенных шлепках, ее спину, ибо лица своего она мне не показывала. Я бы ее всю вымыла, накормила, она бы у меня в чистых простынках, на пуховых бы подушечках, под атласным одеялом, я его пока что убрала, лежала бы все последние дни перед родами. Но она бегала, сдавала сессию досрочно, умудрялась поймать преподавателей пораньше и жалобила их своим аккуратным животиком. Я-то знаю. Она все рассказывала по телефону, а я-то не без слуха. Телефон имел короткую привязь, нельзя было его унести как следует. Он застревал в полузакрытых дверях. Все новости были мои. Она сдавала сессию, и от меня шли ободряющие письма в преддверии амнистии, лета, свободы, в ту страшную человеческую преисподнюю, где мучился терзаемый Андрей. А моя дочь все старалась накормить своего Шуру. Я мысленно уже привыкла к нему и называла «наш подлец», видимо, в рифму к будущему слову «отец». Писать Андрею Алена перестала, а я в своих бодрых письмах ежедневно передавала от нее приветы и объясняла ее молчание сессии. Я писала, что меня беспокоит, что Алена слишком много занимается, и я боюсь, как бы она не загремела в больницу. И накаркала. Вечером я приползла домой из библиотеки, где собирала материал в газетной рубрике из зала суда. Есть надо? А дома, разумеется, я работать не могла по причине шума и агрессии в виде громкого смеха, хлопанья дверью, рассказов по телефону, где я была темой номер один, сбрендившая мамаша. Особенно в ходу была история со слесарем-больным-трипером, ха-ха. И застала дома полнейшую тишину. В 10 вечера никого. Я поужинала, ура, в пустой кухне, тихо помылась, с удобствами и в покое, и радостно и свободно легла в свою чистую постель, чтобы в 12 ночи проснуться, как обычно, но на этот раз от полной тишины. Я встала и начала бродить мимо их двери, потом толкнула ее в панике. Темно. Пригляделась, пусто. Вошла, их тахта застлана, но на покрывале пятно засохшей крови. На синем ржавое. Первая мысль была, что он ее убил. Вторая сразу же, что начались роды. Шурка пришел в 2 часа ночи. В сильном подпитии, подлец, и молча качнулся мимо меня в уборную, где его подлеца вырвало. «Что случилось?» — спросила я его прямо через дверь. «Что случилось? Где Аленка?» Он спустил воду и вышел бледный, как замазка. «Алена родила», — сказал он. «Поздравляю. Кого?» «Сына. Где они?» «В 25-м роддоме». И он упал, как пьяная свинья. Я оставила его лежать, где лежит, не мать его таскать. Затем долго убирала за ним в уборной, затем кинулась к ним в комнату, нашла там узел детского рванья и всю ночь стирала и кипятила ту ветошь, какую они набрали по знакомым. Мой малыш, однако, пришел из роддома весь в кружевах, ибо теперь уже я начала методически, радостным голосом обзванивать всех, кого знала баб, оповещать их о радостном событии, и, минуя их недоумение, сразу спрашивала, не обязательно, чтобы у них лично, но, может, у родни осталось для новорожденных. В магазинах ничего, шаром покати, — складно врала я, — там кое-что было, но не про нашу честь. Даже я не стеснялась спросить, если у кого рваные старые мягкие простыни на подгузнике. Подлец, как нанятый, бегал по результатам опроса, даже привез блок детского мыла, даже, бывало долго, впадая в медитацию, гладил, но по вечерам он регулярно исчезал, после чего повторялась вся история с мытьем уборной мною. Домой я категорически запретила ему водить, сказала, что где ребенок, там этому сброду их не место, мигом занесут клопов. Так, он слушал, слушал, днем носил Аленке куру в банке, бульон в термосе и соки. Я раскрыла мошну, да и что у него было у этого щенка. Отец, тот знаменитый, Тимофей, погиб в море, так и не нашли. Мать ездила, искала. Мать всю жизнь потом оказалась по больницам. Инвалид 2-й группы. Спросила, а чем больна эта мать? Померещилась, а не туберкулезом ли? Еще этого нам не занесли. Но в ответ был шизофрения. Спасибо. После нашего мирного разговора на кухне подлец опять смылся на ночь. Тут же Алена слабым голосом звонила из больницы, начала со мной нормальным голосом говорить, что мальчик красивый, кудрявый. Я видела потом эти кудри, 4 приклеенных к темени пружинки, остальное лысина, как у китайского председателя Мао, и таковые же глаза. На что я ей ответила, что у нас в роду все женщины и все мужчины красавцы и красавицы, и что они с Андреем тоже родились лучше всех, и тут я заплакала. И она быстро со мной попрощалась, узнав, что подлеца дома нет и неизвестно. И с нетерпением мы поехали вдвоем с подлецом отцом встречать нашего ненаглядного. Его вынесли няньки и отдали подлецу. Я сунула няне трешку. Все по чести. Тут же я поймала немного загаженное такси, привезшее к роддому немолодую роженицу, совершенно одну, с красным лицом. Ее бы надо было довести до дверей, бесформенную, скрюченную. Она шла на полусогнутых, неся свой одиноческий чемодан с детским приданым. Но человек силен задним умом, и я так обрадовалась, что машина освобождается, что чуть ли не кинулась быстро мимо этой одинокой матери, чуть ли ее не сшибла безумная, и в виде подарочка получила все залитое водой сиденье. Я тут же объявила об этом шоферу, он молча вылез, стал тряпкой обтирать внутренности своей обшарпанной машины и сказал крепкое слово в адрес той скрюченной родильницы, которая явно уже несла в промежности головку ребенка. Так беспамятно она шла, скрюченная, со старым бедным чемоданом. Я теперь все вспоминаю ее, все думаю о ней, все мечтаю ее встретить в добром здравии с ребенком. Но она тогда шла, пятнистая, как черепаха, еле ползла. Теперь же, если ребеночек остался жив, это стала, видимо, справная бабенка, лет 40. А ребенок тоже уже 6-летний, если остался жить. Матери, о матери, святое слово, а сказать потом нечего, ни вам ребенку, ни ребенку вам. Будешь любить, будут терзать, не будешь любить, так и так покинут. Ах и ох! Так я и привела свою троицу на закаканное в переносном смысле сиденье такси. Что там было? Воды и воды, святые воды, несшие ребенка. Шофер был помятый и злобный. Он, видимо, зарекался вообще связываться с этим делом и подозрительно оглядел мою святую, не обольют ли.